Прежде всего, мы еще раз сегодня будем благодарны нашему Господу за то, что Господь позволил нам сегодня быть здесь, на этом месте, чтобы Он мог через слышание Слова Господне засеять еще почву нашего сердца. И, может быть, не только засеять. Вы помните вот эту притчу о нескольких родах полей засеянных или состояния сердца? Вы знаете, что Господь сеет сегодня на каждое сердце. И в каждом сердце желаю, чтобы это семя росло, выросло и плод принесло. Но вы помните, что Священное Писание еще и освящает почвы сердца. На всех сеется. И только вот то, которое было глубоко посеяно, помните? Потом там, где не было чернов, где было убрано, почва подготовлена, и не при дороге. Вот то принесло плод. 30, 60 и 100 по возможности. Все остальные было посеяно. Но так как почвы не было или не глубока, или при дороге, или черны заглушили, или сорняки, как мы сегодня говорим, оно не дало плода при всем том, что был произведен посев. Поэтому, когда мы слушаем Слово Господне, то с одной стороны Господь открывает нам, какое семя является семенем, которое Господь сеет. Потому что сегодня много кто что сеет. И все говорят, что это для блага сеем. И все говорят, что это правильно. И утверждают, что это от Бога это семя. Но Писание говорит, что это не всегда бывает так. И сорняки иногда сеются. И вы помните, что некто там посеял, взошло, а потом взял, заснул. Или ночью, не бодрствовал, пришел враг и посеял плевелы. И ушел. И взошло все, взошли и плевелы. И дело было в том, что покуда плод не показался, нельзя было разобраться, что есть что. А когда показался плод, а так все одинаково было. То одни были пустые колосья, а другие были полные. Тогда вдруг что-то плевелы росли. Поэтому, когда мы... Здесь можно по разным направлениям пойти, рассуждать. Но я возьму одно. Наверное, никто из нас не желает в конце концов оказаться бесплодным или плевелой. А шансы на это всегда есть, чтобы оказаться бесплодным. Поэтому я думаю, что когда мы приходим на наши места общения, где мы слушаем Слово Господне, то мы и хотим разобраться, что нам кто сеет, а потом хотим разобраться, что в нашем сердце есть. Ведь не секрет, что мы очень часто удивляемся. И я такие вопросы встречаю очень часто. Говорю, ну вот, хочу молиться, а вот что-то не дает. Хочу читать, а что-то не дает. Если бы не хочу, тут вопрос ясный. Ну, раз не хочешь, не хочешь. А вот когда хочу, и не получается, то я понимаю, и мы все понимаем, хочу – это то, что живое, что Господь переродил для себя, что нас влечет к Господу, а то, что не хочу, осталось что-то чужое, что-то неперерожденное. Может быть, от чего-то нет свободы, и поэтому нет этого духовного роста. Так вот, Священное Писание нам обнаруживает две стороны и указывает, что есть семя, Слово Божие, и просвещает сердце, чтобы мы видели, что ж мешает в нашем сердце расти тому семени, которое Христос посеял в наше сердце. Если было все так просто, вот посеял, и проблем нету, наверное, было бы легче. А вот когда ты понимаешь, хочешь расти и не растешь, то если уже понимаешь почему, то это уже нечто весьма важное произошло в сердце. А вот когда и не растешь, и не можешь разобраться, почему не растешь, от этого, наверное, опускаются руки. Вот почему Слово Божие, оно освещает все стороны нашей жизни, и даже те, которые, может быть, и спрятаны от нас самих. То Слово Господне показывает, от чего, почему такое часто бывает в жизни. Вот почему Давид однажды просил, молился одной молитвой, он говорил: «От умышленных моих удержи меня, а от тайных моих что сделай? Очисти меня». От каких тайн? Если умышленно, то не через мысли проходит, ты уже понимаешь. Мысли. Умышленно от слова «мысли». То есть это уже проникает. И ты видишь эти мысли и знаешь. Ты их совмещаешь со Словом Божьим и понимаешь, что это не то немножко, а тайное, и сам не знаешь что. Которое часто открывается впоследствии. Мы этого можем не видеть, а Бог это видит. И не надо много говорить об этом, не надо искать много примеров, когда Петр клялся, что если и все оставят тебя, то я не оставлю тебя. То Христос сказал: оставишь. Он говорит: Господи, да никогда не оставлю. Спорить стал. Он говорит: Петр, говорю тебе, не поет петух дважды, ты трижды отречешься от меня. И Петр до последнего удержался, а потом оказалось, кто был прав? Христос был прав. Он видел то, что не видел Петр. И сколько таких случаев бывает в нашей жизни, когда мы удивляемся сами себе, и после что-то сделаем, потом говорим: ну неужели я мог так сделать? А потом хоть за ухо себе щипай, ну это ж я, все равно ж я. Ну вроде бы, ну не мог, ну потом думаешь, ну это ж я сделал. Потому что очень много не замечаем, оно где-то было тут скрыто очень глубоко. И потому, если Господь нас часто о чем-то предупреждает, то если мы даже не видим, то надо принять во внимание, а что это, а вдруг... И очень часто оказывается, что да, действительно, Господь видел. И для чего Господь дает нам эти откровения? Это уже не фатальная неизбежность. Это не значит, что уже крест поставлен. В некоторых случаях, когда Господь говорит, что будет для испытания, ну никуда не денешься. А вот есть некоторые вещи, о которых Господь предупреждает. Если вовремя принять меры, если вовремя начать молиться, избежишь. Разберешься, увидишь и пройдешь. А если просто неправильно поймешь и скажешь: вот Господь сказал, значит, так все и будет. Тогда иногда вот по такому непониманию мы не предпринимаем мер никаких, не обращаем внимания и попадаемся в те искушения и сети, которые могли бы мы обойти, если бы послушали предупреждение Божие. Поэтому вот те слова Писания, о которых мы сегодня говорим, это есть свет для нас. И вы помните, мы рассуждали по пятой главе послания к Ефесянам апостола Павла. И так как немножко уже давновато у нас разбор был, то я очень коротко прочитаю. Пятая глава. «И так подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Вы помните, мы очень много говорили, и вот это проявление любви, что Христос возлюбил, в чем выразилось? Что Он предал себя за нас. Вы помните, мы очень много говорили, если я уже не все помню, но, наверное, и вы не все помните, разве только где-то кассету можно прослушать, то я говорю о том, это не любовь, когда человек требует: люби меня. Он не совсем понимает, что такое любовь. Любовь предает себя за кого-то, и этим вызывает ответную любовь. И вот Христос возлюбил нас и предал себя за нас. Вот проявление бескорыстной чистой любви. Предал себя за нас. Не потребовал, вы продайте себя за меня. Когда Он нас искупил, предал себя за нас, мы стали новыми людьми, то теперь и христиане во имя Господа жертвуют, идут за Ним. Но сначала Он это сделал. Если бы Он этого не сделал первым, то при всем нашем понимании, что есть Бог, что есть спасение, мы никогда не жили бы так, как живем сегодня. Хотя я не сказал бы, что мы сегодня уже особенно какие-то жертвы даем. Или как-то особенно жертвуем чем-то. Жертвуем чем-то, что-то делаем. Ну, конечно, не в той мере, как Христос это сделал. И сегодня есть много людей, которые верят, что есть Бог. Но так как они невозрожденные, не приняли любви Христовой, то они не могут жить так, как должен жить народ Божий. Но не понимают, что есть Бог. И говорят часто, ну, не может быть, чтобы не было ничего или никого. Надо называть, есть сила какая-то, есть что-то. Но они не живут по любви. Они не приняли Голгофской жертвы Христа. Потому и не могут и Его любить. Так что я обращаю на это особое внимание. Приношение и жертву Богу, благоухание приятное. Вы помните, что я говорил о благоухании приятном? Оно бывает тогда, когда жертва сгорает. И когда мы сегодня сгораем для кого-то, ну, в каком смысле слова? Может быть, жертвуем временем своим, может быть, здоровьем, может, еще чем-то. Что значит сгораем? Кто-то однажды сказал так, один из проповедников, который проводил очень много богослужений, и я не просто говорю что-то то, что никто, может быть, не слышал, не читал. Вполне возможно, что вы тоже об этом слышали. Он выразил так, что говорит, вот в этом труде я, значит, убил своего коня, на котором ездил, плоть свою погубил, по сути дела, вот такой вот работой, отдачей такой. Я говорю, как всадник, которым Бог доверил коня, я его убил, потому что не смотрел за ним. И потому, когда мы делаем что-то, то если мы делаем искренне и с отдачей, то мы обязательно что-то будем терять. Ну как терять? Сгорать будет это лучше сказать, не просто терять. Терать значит бесполезно, а то где-то потирал и нету. И вот именно как раз, наверное, и вот такого горения в труде у нас, наверное, и не хватает. А Христос здесь говорил, предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. 33,5 года сумело сделать все, на что у нас часто не хватает и 96-97, правда? Потому что мы вот так себя горим. Потихоньку, где горим, где коптим, где вообще что-нибудь такое. Но нет той полной отдачи. И дальше мы читали, а блуд и всякая нечистота и любостяжание не должно даже именоваться у вас, как прилично святым. Также, вот я обращаю внимание, мы говорили о грехе языка, о грехе нашей речи. Это, наверное, на первый взгляд кажущееся самое такое незначительное, а в самом деле в Писании обращается на это очень много внимания. И мысли, и слова, они, как правило, идут впереди, чем люди очень часто грешат. Также сквернословие, и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Смотрите, вот все эти грехи, помните, я вам в прошлый раз говорил, сквернословие, пустословие, смехотворство занимает время и наш язык, и отнимает возможность благодарить Бога. А именно для этого Писание вот и предназначено наш язык и наша речь. Вы сами хорошо понимаете, если сквернословишь, то уже одновременно и Бога благодарить не будешь. Пустословишь, то одновременно невозможно и пустословить, и Бога благодарить. смехотворством заниматься и одновременно Бога благодарить. Надо оставить одно, потом можно делать другое. Нельзя это одновременно делать. Вот почему Павел противопоставил. Мы часто говорим, что у нас просто не хватает времени, чтобы благодарить Бога.